Глава 12. Путь назад занял весь день с утра до вечера. От сотрясений тороп, привязанный к волокуше, впал в беспамятство. Он приходил в себя только на привалах, когда в его рот вливали воду. Ни жалоб, ни стонов мы от него не слышали. В Зеленой долине был старый обычай. Мужиков, поврежденных в драке со змеем, следовало немедленно возвращать в родовые деревни, в семьи и там лечить миром. А если помрут, считать погибшими в боевой славе. Драка с гадом приравнивалась к любой другой честной битве. И я, влача волокушу по сырым тропинам, по мхам и ухабам, через бесконечно долгий чавкающий черный лес, больше думал не про Марью, не про птичьего князя и его сына, а про торопа. Как бы побыстрее сдать его на руки тем, кто может помочь. Я был ни лекарь, ни ведун, ни костоправ. И я не хотел, чтобы вина за сломанную спину мужика легла на меня хоть малым краем. Когда тащишь раненого, тяжело не спине и не жилам, тяжело внутри, в сердце. Тяжело, потому что не тебе попало, а другому, рядом бывшему соседу, товарищу. Тяжело, потому что тащишь ты, а не тебя. С другой стороны, я и сам бывал на месте торопа. Меня тоже несли, хрипящего, изломанного, полубезумного от боли. И раненому бессильному тоже досадно и тяжко. Нет такого раненого, который не хотел бы быть невредимым. Так мы добрели до старухиного дома, положили волокушу у крыльца и сами тут же упали. Выйдя нам навстречу, старуха прошла мимо торопа, едва не перешагнув через него прямо к Марье. «Принесла?» «Нет», — сказала Марья, — «не получилось». Ведьма задрожала, ее лицо как бы съехало вниз от досады и разочарования. Тяжело выдохнула. «Что ж вы?» — каркнула она. «Как же вы? Простого дела не исполнили!» «Не кричи, — сказал я, — у нас человека повредило, посмотри, что можно сделать!» «А ты мне не перечь!» — грянула старуха неожиданно увесисто. «А то вон выставлю! Ты мне кто? Ты давай помалкивай, ишь, борзый выискался!» Она стала браниться, не выбирая слов. Я не знал, что делать, молчал и смотрел в сторону. Думал, когда ведьма узнает, что я выдал Марии ее тайну, она, наверное, обложит меня самыми тяжкими и дремучими проклятиями, на какие только способна. И чтобы перестать бояться, я подождал, когда старуха устанет лязгать и переведет дух, кивнул на Марию и сообщил, она все знает. Старуха, собиравшаяся продолжить свои грязные речи, замерла. «Мне пришлось рассказать», — добавил я. «Про город в небе, про князя птиц». «И про его сына», — добавила Мария, — «про Финиста». «Дура!» — крикнула старуха, но уже не басом. Голос ее треснул и пресекся. «Я тебе жизнь спасла. Он бы тебя убил. С тебя же все началось. А то ж ты его сына поранила». «А это, — ответила девка, — я ему сама объясню». «Кому?» «Князю птиц». Ведьма похабно захихикала. «Думаешь, он будет с тобой говорить?» — Будет, — заявила Мария, — если ты попросишь. Ведьма продолжала смеяться. — Я попрошу? В честь какого праздника? Она выпрямилась, насколько позволяла ее узкая горбатая спина, и окинула нас всех презрительным взглядом желтых глаз. — Вот что, деточки, милые, собирайте монетки и идите отсюда. И чтоб я вас больше не видела, мне такие наглые гости без надобности. — А мы не в гостях, — вдруг произнес Потык. Бабка поворотила к нему печеное серое лицо, и малой от волнения покраснел, но не замолчал. «Мы у себя в дому!» — продолжил он. «Это наш лес, и змей тоже наш, и его яд тоже наш, и все тут наше, до последнего гнилого желудя, и ты это знаешь. Пожалуйста, помоги раненому, а потом про остальное поговорим». Ведьма пошевелила седыми мохнатыми бровями. Мельком глянула на лежащего торопа. Он соображал, слышал всю нашу перепалку, ему, наверное, было обидно. Вместо того, чтобы помочь ему, попавшему в беду, мы переругивались о чем-то постороннем. «Раненый ваш, не раненый, — сказала ведьма, скривив рот. — Так, малость помятый, не помрет. А вот ты, — она глянула на меня с презрением, — не протянешь и до Нового года. Кто слово не держит, долг не живет, поклялся молчать, а сам разболтал. Себя опозорил и весь свой род!» И она плюнула мне под ноги. Проглотить такое оскорбление стоило мне громадного усилия. «Тут ты не права, старая», — возразил я так спокойно, как только мог. «Если бы я не рассказал, девка полезла бы змею в зубы, и в тех зубах осталась. Я признался, чтобы спасти ей жизнь. Это не позорно, это правильно. И ты, старая корга, рот мой не трогай. Потому что если оскорбляешь меня, я стерплю ради твоих седин. Но если оскорбляешь моих предков, терпеть не буду». «Да?» — спросила ведьма. «И что ты сделаешь, отважный ратник?» «Глотку тебе перережу», — ответил я. «Ты же помереть мечтаешь, я знаю, слышал. Зажилась ты, устала». «Верно сказал», — проскрипела ведьма, — «прямо в точку. Только ты, сыночек, щеки не надувай. Не ты мою нитку порвешь, и никто из людей. Я свой конец знаю». «Погодите!» — крикнул малой потык, перебивая старуху. «Давайте пока никто ничью нитку рвать не будет. Давайте поможем побитому». «Да», — сказала Марья, — «правильно». И спор иссяк. Краска сошла с лица потыка, старуха тоже вдруг остыла, подошла к лежащему торопу и грубо ткнула посохом в его грудь. Тороп не сумел сдержать стона. — Где, говоришь, болит? — Сзади, — тихо ответил тороп. — В спине и ниже ног не чую. — Твоих ног, — сказала старуха, — даже я не чую. Склянь по всему костяку, чем занимаешься? — Огород держу и кур. — Куры — это хорошо, жгонку перед боем делал? — Нет. — А правку когда делал? — Давно не делал, лет 5 уже. — А что так? — Женился, некогда стал. Я же не воин. — Что не воин, это неплохо, — сказал старуха. — Плохо, что дурак. Правку надо делать каждые 20 дней, и жена твоя пусть делает. А ну-ка, переверните его. Я и потык послушно взяли лежащего за ноги, за плечи, перевернули осторожно. — А ты, доча, — ведьма обратилась к Марии, — сними-ка с меня лопоток. И выдвинула ногу. Марья молча присела, распустила лыковые обвязки и стащила со ступни ведьмы растоптанный разъехавшийся лапоть, стянула дырявый вязаный носок, обнажив маленькую ступню. Взглянув, я едва удержался от изумленного возгласа. Пальцы на ноге ведьмы были длинными, почти такими же, как на руках. Она поставила босую ступню на середину спины лежащего торопа. Тот издал протяжный стон. Старуха нажала, хребет звонко хрустнул. — Все, — сказала старуха, — вставай. Тороп несмело подтянул руки, они сильно тряслись, и приподнялся. — Вставай, вставай! — раздраженно повторил ведьма. — Домой вернешься. Сходи к ведуну, правку сделай. Тороп встал на ноги. На его лице появилось выражение испуга и недоверия. Он нахмурился и, вдруг повернувшись и не сказав ни слова, быстрым шагом ушел в лес. Преследовать его мы не стали. Ведьма жестом предложила Марье вернуть на место носок и лапоть. «Еще просьбы будут?» — спросила она. Мы молчали. Старуха подождала, пока Марья затянет обвязки. «Теперь иди за мной, поговорим». «Никуда я не пойду», — ответила Марья, выпрямляясь. «Я больше тебе не верю. Хочешь сказать, говори при всех». Ведьма нахмурилась и закричала тяжким басом. «Вы чего? Не поняли, кто я? А ежели сожру вас, всех троих с маслицем запеку, знаете, какая самая сласть? Мозговое вещество из молодых человечьих косточек, а посолить да с чесноком вообще невозможно оторваться!» И она издала ввалившимся безгубым ртом отвратительный чмокающий звук, а потом вдруг пропала с глаз. Я огляделся. Ведьмина избуха громко и протяжно заскрипела всеми своими трухлявыми деревянными сочленениями. Сама собой открылась и закрылась, хлопнув щелястая дверь. В лицо мне ударил прелый ледяной ветер. Наклонились под его напором чертополохи и крапивные будылья. Завыли, зарычали, закашляли слюной рыси и волки-переярки. Зажужжали осы, заухали филины, засвистели анчутки, захохотали кикиморы, запели мавки. Весь лес поднялся, ожил, надвинулся со смертной угрозой. «Стойте на месте», — сказал я остальным. «Ведьма нас пугает, морок наводит. Ничего не сделает». Но страх уже заполз в меня и поселился. И только усилием воли я удержался от бегства, а вот потык не утерпел, бросился прочь. Моей скорости хватило лишь на то, чтобы успеть ухватить его за рукав и попытаться удержать. Силы в юном теле оказалось куда как немало, и мы оба повалились в траву. Он потому что накрыло ужасом, а я потому что слишком болели ребра, отбитые змеевым хвостом. Когда снова поднялись, ветер ослаб, а от морока остался только неприятный медный вкус во рту. Я увидел, девка не убежала, даже с места не сдвинулась, как будто была сделана из камня. Я вдруг подумал, что ничего про нее не знаю. Она тоже могла быть ведьмой. Или, наоборот, заговоренной. Или еще страшнее нелюдям, сродни птичьему князю. Человек устроен так, что все, попадающее в его поле зрения и чувствования, в его поселенный пузырь воспринимается им как родственное, ясное. Везде, куда бы мы ни посмотрели, мы, сами того не желая, видим собратьев. Таких же человеков, как мы сами. Всякий, кто говорит на нашем языке, кто имеет голову, руки и ноги, воспринимается как человек, а это не так. За пределами нашего взгляда и нашего обоняния, нашего собственного поселенного пузыря простирается бесконечный мир, о котором никто ничего не знает. Там, куда не достигает наш глаз и наша рука, лежит неизвестность. Бесконечное черное пространство, населенное богами, полубогами, духами, живыми, мертвыми и полумертвыми сущностями, запредельными тварями. Потык-ка-ка я быстро пришел в себя. Вытер со лба обильный пот и даже подбегнул Марье. — Ты смелая, — сказал он, — у вас в Рязани все такие. — Есть и смелей, — ответила Марья. — Вы, если хотите, идите домой, я останусь. Я должна увидеть птичьего князя. — Он тебя убьет, — сказал я. — Нет, их вера запрещает наносить вред дикарям. — А кто тут дикарь? — спросил Потык. — Мы все. Потык подумал. — Нет, — заявил он, — я никуда не пойду. — Если ты тут сгинешь, я себе не прощу. — Ждать будем, — объявил я. — Нелюдь прилетит нынче ночью, — так он обещал старухе. — А тебе зачем оставаться? — спросила Марья. — Затем, что я ваш воевода. За вас всех перед людьми отвечаю. Случись что, упрекать будут меня. А кроме того, мне охота ведьме насолить. Старая корга свою игру играет, а нас использует. Хуже нет, когда человек так себя ведет. Молодых вокруг пальца обкручивает. Тем более ведьма! Могла бы придумать что похитрее. Мы отправились в лес искать сбежавшего торопа и нашли его в полном порядке, сидящим у ручья, смывающим с себя грязь. Глаза его глядели виновато, но, в общем, мужик явно был счастлив, что его хребет утром сломанный теперь отлично гнулся во все стороны. — Я тоже останусь, — сообщил он. — Вас не брошу. Только бабке вредить не буду. Она мне здоровье спасла. — Спасла, — возразил я, — потому что обязана. Есть уговор. Она лечит всех, кто пострадал от змеи. Иначе зачем вообще нужны ведьмы? По-хорошему, ее давно пора смолой облить да сжечь со всем ее гадючим хутором. — Это без меня, — поспешил ответить Тороп. — Но в остальном буду помогать. И он значительно приосанился, гордясь своей отвагой. Однако в этот же миг в животе у него громко заурчало, и стало ясно, что на самом деле мужик очень хочет домой. К своему очагу, к своим курам, к горшку с горячей кашей, да к жене под одеяло. Есть хотелось, да. И можно было теперь же пойти к старухе повиниться за дерзость, взять у нее хлеб, утолить голод и разойтись по своим деревням, но мы так не сделали. К старухе пошли, но не за угощением, а договариваться. Встали поодаль, как раз на том месте, где давеча ночью опустилась летающая лодка. Лопухи и прочая сорная трава здесь была примята, и сама земля сильно продавлена, как будто та лодка была изготовлена из тяжкого железа. Каким способом она летала, было неясно. Позвать ведьму отрядили Потыка. Он был рад показать перед Марией крепость духа и пошел с охотой широкими шагами, но вернулся бесславно. Сначала изба сотрясалась, затем резко распахнулась дверь, а потом и сам мальчишка вылетел кубарем, словно бешеный бык, наподдал ему рогами под зад. Встал, отряхнулся, развел руками. Ничего не сказала. — И не скажу, — хрипло произнесла ведьма, возникнув из ниоткуда за нашими спинами. — Пошли вон от сельва. Теперь она выглядела совсем страшно. Запредельно. Вся мелко дрожала, глаза полыхали зеленым огнем. А кроме того, резная морда на ее костяном посохе ожила и шевелилась теперь, похабно скалила щербатые клыки, и узкая костяная глотка издавала гадкое сипение. Но из нас четверых никто не попятился. Пуганный непуганному рознь. Тут я припомнил свой опыт боевых походов. Долгие переговоры с плосколицами сарматами и горбоносами хуннами. Поклонился и сказал: «Прости, мать». Мы пришли не по прихоти, а за правдой. Не доищемся правды, не уйдем. Бабка не ответила ничего. Костяная морда на ее посохе глумливо щерилась. «Предлагаю обмен», — продолжал я со всей возможной деликатностью. «Устрой нам разговор с главным нелюдем, а мы тебе за это змеиный яд». Ведьма перестала трястись. «Про нее...» — она кивнула на Марию. «Понимаю. Про него...» — указала на Потыка. Тот вздрогнул и насупился. «Тоже понимаю. А тебе это зачем?» «Ради правды», — ответил я. «В нашей земле все должно быть по правде». Ведьма ухмыльнулась. «Правда в том, — сказала, — что все вы малые дети. Вас ведет по жизни неправда, а кипящая молодая кровушка. Поверьте, старухи, если теперь уйдете, всем будет лучше. И вам, и мне, и нелюдям, и самой правде. От всего сердца заклинаю уходить». — Не уйдем, — сказала Мария. — Пусть птичий князь со мной поговорит. — Он не будет, — ответила ведьма. — Вы для него все равно, что звери. Все, что вы скажете, он уже знает. Он птица-человек. Его народ живет на земле 3000 лет. — Его народ умирает, — выкрикнула Мария, подшагивая к ведьме. И я заметил, что старая корга чуть отступила назад, испугалась напора. Я говорила с его сыном. Он меня любит, он меня помнит, он во мне нуждается. Их народу, как и вашему, нужна свежая кровь. Старуха вздохнула тяжко, досадливо, и, подняв костлявую длань, воткнула посох в землю. Костяная морда сомкнула бельма и омертвела. — Пес с вами! — крикнула старуха. — Хотите говорить — поговорите, только потом без обид. И чтоб мне был змеев яд, полная склянка! Она посмотрела на меня. — Ты понял? — Понял, — мирно ответил я. — Полная склянка, чего ж не понять? — Считай, она у тебя уже есть, даю слово. — Ты... Ведьма нехорошо усмехнулась. «Уже давал слово и не сдержал. Схоронитесь в лесу в сторонке и костра не жгите, иначе они не придут. Они людей не любят. Идите, спрячьтесь, и чтоб ни звука. Когда будет время, сама позову». И ушла хромая, а ее посох так и остался вонзенным в землю. Глаза костяной морды снова открылись и сверлили теперь нас. Делать было нечего, мы отошли в лес шагов на 50, выбрали сухой пригорок, расстелили спальные шкуры и уселись. — Тебе, — сказал я Торопу, — в самом деле лучше уйти. Зайди к ведьме, повинись, поклонись и шагай до дома. Она эти вправду порчу нашлет, потом жалеть будешь. — А вы? — спросил Тороп. — Она все равно мне, потому что я воин. Я уже мертвый. Девке нужно в птичий город с порчей или без порчи. А насчет мальчишки, сам понимаешь. Потык снова покраснел, оглянулся на Марью. Та коротко улыбнулась. Торп покачал головой. Как же я один вернусь? Люди скажут, что я вас бросил. У тебя жена. Так она же первая скажет, уважать перестанет. А ты соври, что мы тебя насильно прогнали. Торп улыбнулся. Я, когда жену брал, пообещал, что никогда не буду врать. Ни в малом, ни в большом. Она у меня умная, все равно поймет. — Давно женат? — спросила Мария. — 3 года. — И за 3 года ни разу не соврал? Тороп улыбнулся еще шире. — Даже не пытался, — гордо ответил он. — Если никому никогда не врать, внутри всегда легко. И боги помогают. Я и на требище не хожу, только по общим праздникам. И без того знаю, что боги со мной, чувствую их. Ты вот сказал порча, а я порчи не боюсь вообще. Ни с глаз, ни с заговора. И жена не боится. Кто живет в полной правде, того не берет никакое темное ведовство. Все беды человека начинаются со лжи. Ложь есть корень любого несчастья. Кто врет, тот болеет и долго не живет. А у меня даже куры не болеют. Теперь улыбнулись мы все. Я почувствовал, что события последних 2 дней сильно сблизили нас. Мы уже не были чужими друг другу, случайно сбившимися в недолговечную ваташку. Мы еще не стали друзьями, но если бы, например, сейчас вдруг кто-то напал на нас, каждый защищал бы другого до последнего вздоха. «Хорошо сказано», — похвалил я. «Но вот в походе, например, по-другому. Без обмана невозможно. Не обманул, не одолел». «А я не люблю воевать», — сказал Торп. «В долине никто ни с кем не воюет, а в походы никогда не ходил и не пойду. Я не воин. Я не понимаю, ради чего это нужно». «Ради славы и добычи», — ответил я. «А главное, ради боевого навыка. Чтоб уметь воевать, надо воевать. Иначе однажды к тебе придет вор, а ты ничего не сможешь сделать. И тогда вор отберет у тебя твою жену и твоих кур, и даже твои штаны, и обратит тебя в раба. — Но мы живем на отшибе, — неуверенно возразил Тороп. — К нам никто не приходит. — Настанет время, — сказал я, — придут. Ко всем приходят, даже к самым мирным. Даже к тем, у кого нечего взять. От этого нельзя уберечься. Ты счастливый мирный мужик, но однажды к тебе придут, захотят убить. И даже не ради твоей жены или твоих кур, просто из зависти. Еще пытать будут. Давай, рассказывай свою тайну. Почему такой счастливый? Почему тебе боги помогают? Почему твои куры не болеют? У всех болеет, а у тебя нет? Тороп слушал, бросая на меня хмурые взгляды, ничего не ответил. — Не пугай, — попросил малой Потык. — Ты слишком много воевал, отвердел сердцем. Тебе всюду мерещатся враги и кровавые пытки. — Не верите? — я кивнул на Марью. — Спросите у нее. Она 3 года ходила по свету. Пусть скажет, что видела. Наши взгляды обратились на Марью. Но она не спешила отвечать. Опустив острые плечи, расчесывала волосы обломком гребня. Голые, черные от загара, руки ее, торчащие из рукавов рубахи, были совсем худыми. Под кожей играли длинные жилы. «Люди воюют не от злобы», — тихо сказала она. «Их заставляет солнце. Мой народ называет его Ярила, а как называют у вас, не знаю. Но знаю, что мир меняется. С восхода идет великая засуха. Везде, где я была, старики и ведуны предвещают недород и голод. Все знамения ясно указывают на это. Говорят, засуха продлится 300 лет. Солнце сжигает степи, и скоту не хватает корма. Высыхают источники и мелеют реки. От жары плодится саранча, и грузыны разносят мор. Не только люди, и животные, и летающие твари, и земляные черви. Все чувствуют приближение смерти. Степные народы сдвинулись с места и идут на закат. Лесные народы не так сильны и не могут противостоять. Большие народы теснят малые. Там, где были скифы, теперь бурзяны и сураши. Где были фесагеты, теперь половцы. С восхода на закат идут тысячи племен. Старый латариат обрушен. А новый латариат еще не установился и установится не скоро. В вашей долине думают, что земля нагревается, а это не так. Солнце сжигает людей. Его жар сушит человеческие сердца. Все хотят жить, есть, кормить детей. Войны происходят не от жадности. И не ради славы или добычи, а единственно от страха смерти. От желания спастись. Войны повсюду. Везде, где я была, война или идет, или ожидается. Оружие поднялось в цене. Бабы боятся рожать. Там, где кобылы жеребились 2, теперь не жеребятся и по единому разу. Люди напуганы неизвестностью и предчувствиями таких бед, о которых раньше не могли помыслить. Вот как устроен мир. И однажды война докатится и до вас. Этого нельзя избежать, это нельзя отсрочить. К этому можно только подготовиться. Высказавшись, девка отвернулась от нас и продолжила терзать гребнем спутанные концы волос. — Я слышал такое от волхва, — сказал Потык, — но он сказал, что до нас не дойдет. — Волхв тебя пожалел, — ответила Мария. — Тебе больше не надо ходить по миру, — произнес Потык, глядя на Марию с жалостью. — Ты слишком долго скиталась, тебе нужно остаться с нами в долине. Он подождал ответа, не отрывал от девки красноречивого взгляда, но Мария молчала. Установились сумерки, коричневые и серые тени понемногу поднимались от земли, от подножия елей и сосен. В такое время на полпути между днем и ночью чувства обостряются, и я теперь ощутил на своей спине и затылке чужой взгляд. В лесу за нашими спинами в ветвях деревьев кто-то был. Ни звери, ни птица, неизвестное существо — внимательно наблюдала за нами и, возможно, подслушивала. Нас не боялась, но и нападение не готовила. На всякий случай я передвинул топор, положил удобно под сильную руку, поманил Марию и, когда она наклонилась ближе, прошептал: «Чуешь?» Мария коротко кивнула. Я продолжал так тихо, как только мог. «Они уже здесь. 1 или 2 разведчики. Они могут подумать, что мы засада. И тогда птичий князь не прилетит». «Прилетит», — ответила Марья тоже одними губами. «Птицы человеки людей не боятся». Я оглянулся на Потыка и Торопа. Они смотрели, как мы шепчемся. «Если прилетит», — спросил я, — «что ты ему скажешь?» «Попрошу, чтоб отнес меня в свой город». «А что взамен?» «Счастье его сына». «Почему думаешь, что княжий сын тебя помнит?» «Вспомнит». Три года прошло, у него другая жизнь, вокруг него другие девки. Ты придешь, а он скажет: знать тебя не знаю, что будешь делать. Он так не скажет. Князь Птиц говорил, что Финист болен. Я вылечу. Каким образом? Не знаю, увижу, пойму. А если князь откажет? Буду умолять. Мольбы не трогают князей и вождей. Иначе мир управлялся бы не княжьей волей, а мольбами просителей. Я жестом попросил Потыка и Торопа приблизиться и прошептал всем троим: слушайте меня. Если нелюдь придет, говорить буду я. Вы молчите. Вы не умеете вести переговоры. Особенно ты молчи, — попросил я Торопа. Не умеешь врать, ничего не говори. И вот еще. Я снял с пояса свой боевой шлем и протянул Марье. Надень. Пусть нелюдь не видит твоего лица, так будет лучше. И мою броню тоже надень и молчи, иначе все испортишь. Марья помедлила, подумала и кивнула. Темнота сгустилась. Начало ночи мы провели в напряженном молчании. Неизвестный наблюдатель все это время сидел над нами, прячась в ветвях, затем исчез без единого звука. Мы долго ждали. Тора посморила, он задремал. Прошедшим днем ему досталось слишком много сильных переживаний. Марья, облачившись в мой доспех и водрузив шлем, и то, и другое было ей не по размеру, сидела недвижно, но дышала шумно и горячо, волновалась. Я подумал, что мы не должны вести себя как воры или тайные пластуны. Достал из торбы оселок и стал править лезвие топора. Скрежет камня по железу далеко разнесся по черным зарослям, пугая ночных зверей, но успокаивая меня. Каждый воин знает, что забота об оружии хорошо помогает сосредоточению. Такова польза любой правки. Себя ли затачиваешь, или свой топор, или хотя бы сдабриваешь жиром броню — это дает верную дрежу, ровное состояние духа и сердца. И вот, когда звезды над нами обрели полную яркость, когда в лесном безмолвии стали тонуть, пропадать даже крики филинов, когда свет полной луны посеребрил верхушки сосен и елей, стремительная тень пересекла небо. Летающая лодка опустилась возле ведьминого дома, сильно раздав вокруг себя тяжелый сырой ночной воздух. Я был далеко от места и почти ничего не видел. Неслышно ступая, подошел ближе и посмотрел, прячась за деревом.